Глава 40. Сегодня еще один важный день. За последний год я приняла так много судьбоносных решений, что почти не нервничаю. Хотя мысли в голове роятся разные. Илья сказал, что это контролируемый стресс, и он переносится легче. Мой организм к нему готов. Илья, уму непостижимо, сколько стрессов мы с ним пережили со дня знакомства. Вопреки. Я с ним вопреки всему. Иногда мне казалось, что весь мир против нас и наших отношений. Слова родных и знакомых громко отбивают в голове ритм. Не получится, не сложится, быть сожрет. Разные. Посмотрим, как ты запоешь, когда тебе заблокируют кредитку. Как будешь таскать обеды в контейнерах, как экономить на тряпках, насколько тебя хватит. Ветрено. Предашь его, сама не заметишь, как сделаешь это. Или он тебя. Ты правда веришь в то, что сумеешь удержать взрослого мужчину? Пустая, глупая. Глупая наркоманка. Повторишь судьбу матери. Поторчишь немного, еще спасибо скажешь. Понравится, алкашка. Мелкая эгоистичная дрянь. Только тусовки на уме. Всех ненавидишь. Единственный путь — это удачно выйти замуж. За врача? Военного врача? Понравились мужики в форме и передумала? Полина, ты оглянись вокруг. Кто твое окружение? Какие у тебя цели? Что ты из себя представляешь? Ты подлая, высокомерная. У тебя ничего не получится. Зачем-то я думаю обо всем этом, когда иду подавать документы в колледж. Мне страшно. Волнуюсь, чувствуя себя здесь чужой. Вчера я почитала одну книжку, и вот что выяснила. В нашем мозге есть область, которая называется миндалевидное тело. В ней хранится информация о том, что нам опасно и вредно. Мне некомфортно, тревожно, может быть, даже страшно, как сейчас, и миндалевидное тело мгновенно отдает приказ организму, что надо что-то с этим делать, немедленно, хоть что-нибудь, но лишь бы прекратить стресс. Рассказываю простым языком. Быстрее всего включается вегетативка. В кровь впрыскивается адреналин, сердце колотится, ладошки потеют, колени дрожат. Мое тело недвусмысленно подсказывает. Тебе плохо, ситуация нестандартная. Действуй же, а то быть беде. Далее надпочечники начинают шпарить гормон кортизол. Иммунка становится агрессивной, кортизол ее подавляет, дабы она не натворила непоправимых дел. Поэтому после сильных долгих стрессов часто обостряется хроника. Рвется там, где тонко. Я улыбаюсь. Все, что происходит с организмом в любой момент нашей жизни, объяснимо с точки зрения медицины. Медицина манит, чарует, знания дарят спокойствие. Никто за меня не решит, что я из себя представляю. Никто не залезет в душу, не вложит в мою голову свои мысли. Пусть пока еще дурную голову, но мою собственную. Я люблю так, как умею. Изо всех сил, всем сердцем и абсолютно искренне. Пусть ошибаюсь, пусть иногда фатально. Но это моя жизнь, мой путь. За каждый свой промах я отвечаю сама. И пусть в какой-то момент я и оказалась на коленях. Но знаете что? Это я так встала на ноги. Моя мама ни разу меня не видела. И я не видела ее. Мое рождение обернулось горем для всей семьи. Любить меня было больно. Никто не знал, пострадал ли мой мозг от наркотиков. Никто ничего не знал. Была только орущая малышка и похороны ее матери. Медицина не всесильна. Это тоже нужно понимать. Я выросла и стала такой, какая есть. Возможно, всю жизнь я просто искала свое место. Мне необходима цель, чтобы продолжать подниматься. Теперь уже не из лежачего положения на колени, а с колен — в полный рост. Встать и выпрямить спину. Я подаю документы девушке в приемной комиссии и произношу. На сестринское дело. Она приветливо улыбается и кивает. Ее теплоту я воспринимаю как очередной знак, что все делаю правильно. Вот так просто. Принять решение и следовать ему, не сомневаясь и больше не мешкая. Сразу после зачисления Илья подарил мне необычный подарок. Атлас-раскраску по анатомии и цветные карандаши. Теперь в свободное время я рисую, раскрашиваю, запоминая строение организма. Интересный способ. Я не знала, что так можно. Илья сообщил, что бесит неимоверно, когда медсестры тупят на операциях, подают не те зажимы, мешкают, не понимают, что происходит. Единственное желание — втащить, в крайнем случае наорать. Его слова несколько отрезвили. Тупить в оперблоке не хотелось бы. Отец же, узнав о новости, рассмеялся и покрутил пальцем у виска. Его реакция была ожидаемой, но мне все равно захотелось провалиться сквозь землю. Я не стала делиться ни с ним, ни с сестрой, как волновалась, когда подавала документы. Время шло. Я звонила родным все реже. А в те редкие дни, когда приезжала в гости, научилась молчать. Это самое полезное качество для женщины, как утверждает отец Ильи. Он вовсе не злой, просто так шутит. Поначалу я обижалась на его сексизм, но потом привыкла. Да и Даша затюканной не выглядит. У родителей Ильи я бываю очень часто. На даче так и вовсе каждую неделю. Будущая свекровь, например, может позвонить мне в субботу утром. «Привет, Полиночка, что делаешь?» А мне стыдно сказать, что дрыхну, хотя выходной и только 9 утра. «Да вот, Виктория Юрьевна, глажу, накопилось много за неделю». Рассказываю, скрывая зевоту. Сама бросаю взгляд на гору выстиранного белья, сваленного на гладильной доске. Однажды у меня доберутся до нее руки. Честное слово. «Такая погода чудесная. Илья дежурит. Поехали с нами на дачу». «У меня столько работы. Зимой будешь гладить, а сейчас бери корм Гази, мы приедем через 20 минут». «Духота невыносимая. В городе сидеть — кощунство». «Хорошо, собираюсь. У нас простые и уютные отношения. Я могла бы и отказать, свекровь бы не обиделась». «Гази, на дачу поедешь?» — кричу. И слышу в ответ радостный лай. С каждым новым днем я все больше становлюсь Ветровой и все меньше Барсуковой. Поначалу меня это немного беспокоило, но Виктория Юрьевна заверила, что так и должно быть. Я выбрала мужчину и согласилась создать с ним семью. Две семьи иметь невозможно. Любой девушке рано или поздно приходится выбирать. И я выбрала, потому что было немыслимо отказаться от ночей в объятиях любимого человека, отказаться от возможности написать или позвонить Илье, чтобы услышать приветливый, да сладкой боли родной голос, от его жарких поцелуев и внимательных взглядов, полных теплоты, от его заботы, от разговоров о предстоящей свадьбе и наших будущих детях, от гордости за своего жениха, который становится прекрасным хирургом и которому руководство пророчит большое будущее. Мы живем вместе полгода. Я прекрасно выучила все его привычки, где-то подстроилась, где-то он обещал поменяться. Нам действительно хорошо вдвоем. Поэтому в отчим доме я бываю редко. Знаю только, что папа ожесточенно судится с Арсением из-за Нины, пытаясь лишить его родительских прав. Как всегда, много работает. Ему не до меня. Что, безусловно, к лучшему. Я не стала просить у папы денег, не спрашивала советов, смирилась с тем, что угодить не смогу, и погрузилась в свою личную жизнь. Спокойную и в то же время яркую, полную тепла и предвкушения. Летом мы часто ездили на природу с друзьями, много времени проводили на даче. Главным событием сезона после моего зачисления стала свадьба приятеля Ильи, Ромы Демина и Яны. Меня вдохновила их история любви. Ребята быстро поняли, что созданы друг для друга, и не стали мешкать. Мне очень понравилась Яна. В своем прекрасном платье она казалась безумно милой и счастливой. Среди моих друзей бытует мнение, что выйти замуж по залету — величайшая трагедия. Это и понятно, нам всем по 18-19 лет. Но Яна так гордилась своим положением, что я невольно залюбовалась. Свадьба была веселой, шумной, запоминающейся. Мы танцевали с Ильей в вальс. Ветров, как всегда, оказался полным сюрпризов. Не признался, откуда умеет, но происходящее напоминало настоящую сказку. А еще мы целовались. Атмосфера будоражила. Мы не могли дождаться конца праздника, чтобы поехать домой и, наконец, уединиться. Обниматься начали уже в такси. Он потерся носом о мой носик, дышал мне на ухо. Я стискивала ткань его рубашки, застегивала и расстегивала на ней верхние пуговицы. Дрожала и шептала, как сильно его люблю. Его руки грели мою кожу через тонкое платье. Мы в упор смотрели друг на друга. Серьезные, молчаливые. Оба думали о том, что скоро сами станем мужем и женой. Как сегодня Рома с Яной. Оба этого хотели. А потом любили друг друга так, что дух захватывало. Он отпускал своих демонов, и я снова и снова сгорала под его горячим телом, впитывая в себя его запах, с восторгом принимала каждое движение. Со стороны могло показаться, что я постоянно пребываю в эйфории, но это не так. Мы, конечно, иногда ссорились. Просто не фатально. И самое главное, что смеялись мы намного чаще.